Почему? Потому что он ощущает любовь в разлуке, как самое высшее проявление энергии любви. Что истинная любовь, она усиливается в разлуке. Поэтому он говорит, они не хотят жить даже на одной планете. Почему? Это любовь в разлуке. Экономично получается. Да, она всегда усиливается. Все время, говорится, они задыхаются, они готовы, они хотят умереть, но не могут умереть от этой любви. И они не хотят, чтобы она снизилась, потому что это самое высшее счастье, которое может только испытывать душа. Так сильно любить. Поэтому говорится, что Господь Чайтанья довел игры Радхи и Кришны до совершенства. Сам Бог в настроении Випраламбасы. Это в настроении Радхи. Но это такая тема очень непостижимая. Это называется Ачинтья. Мы можем что-то такое представлять, как сердце чихотать, может, что-то там, наша похоть как-то. Тоже я Вальку точно так же люблю, а Випраламбаса у нас. Мы сразу же даем, у нас автоматические аналогии нашей собачьей жизни сразу же. Читали мы никак преданности, ну и как, да не согласны, с кем, кто со всеми там, где с вами. Просто нужно взять и раздать всем делом. Все взять и поделить. Чтоб мы все. Пожалуйста, вопрос. Почему малобоги не могут достичь чистого преданного служения? Не хотят? Не хотят. Чистая преданность это не значит, что вот я, допустим, решил, что ты будешь чистым преданным. И все, этого достаточно. Ты должен решить это. Нет. Поэтому преданные, они вот все время преданные, почему? В чем обвиняют? Что они зомбируют кого-то. Нифига, преданное служение, оно лишено сих вот этих, материальных. Когда загипнотизировал человека, он стал преданным или там что-то. Нет, оно лишено этих материальных сих. Само преданное служение основано исключительно на любви к Богу. А любовь, она лишена чего? Нет, вы забыли со мной. Любовью называется, Рупа Госвами говорит, четыре составные части взаимоотношений и чувств. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Когда все эти четыре части совокупны, это называется любовью. Добровольность, а не то, что я тебя загипнотизировал, заставил себя любить. Они думают, что мы ходим, народ зомбирует. Народ не хочет, но их зомбируют. Нет. Тот, кто не хочет, хоть вы, блин, забейтесь там с караталами, с Нарадой придите, уши ему орите, что надо полюбить Кришну, он скажет, нет, и все. И Нарада ничего не сделает. Вот в этом суть этого процесса. Что всех остальных, все остальные методы могут навязываться. И тогда возыметь какую-то реальную способность человека. Просто навязав ему это. Но любовь навязать невозможно. Это остается, блин, отдельной вообще графой. Любовь. Вообще отдельной графой. Поэтому называют бхакти-йога, она отделена от всех видов йоги. И все виды йоги подчинены ей. Потому что если нет любви, вот тогда вот это все работает. Но когда есть любовь, вот это вообще выкинуть, потому что она только оскверняет эту любовь. Это выгода, какие-то ситхи, нитхи. Выкинуть надо. Человек должен руководствоваться преданностью и любовью к Богу. И это высшая ситха. Ее называют маха-ситха. Поэтому называется маха-мантра. Почему? Она дает любовь тому, кто хочет ее получить. И не даст никому ничего, как бы вы ее ни воспевали, если вы не хотите получить эту любовь и преданность. Вот почему Прабхупада говорит, сотни тысяч кругов можно повторять, 10 тысяч жизней, но вы не хотите получить то, что она дает. Поэтому хоть заповторяйтесь, ничего не будет. Но любой, кто хочет получить то, что она дает, быстро получит это. Нет, вот ты в себе не находил, что кроме вот этой вот тантологии тебе ничего не охота, и мантры ты повторяешь, чтобы не страдать. Не находил в себе, что тебе нахрен эта любовь не нужна Богу, что ты хочешь поправить. Вот так же и люди.